Отчего бывают приливы? Индонезия. Когда над побережьем индонезийских островов, которые, как корабли, плывут в беспредельном океане, высоко в небе останавливается луна, старые рыбаки, посматривая вверх, говорят: «Сегодня быть большому приливу», и, щурясь, пытаются рассмотреть в лунных пятнах две знакомые им фигуры. А началось так. Давным-давно на острове Ява жил крестьянин по имени Кайман. У него было небольшое рисовое поле, и он с утра до вечера гнул на нем спину. Выращивать рис — дело тяжелое, надо все время следить, чтобы нежные зеленые ростки, сидящие корнями в жидкой грязи, не засохли на солнце, если вода уйдет, и не задохнулись бы без воздуха, если вода накроет их целиком. Для этого надо внимательно следить за валиками из глины, которые окружают поля, и то прокапывать в них ходы, спуская воду, то снова залеплять их глиной. Но Кайман был упрям и силен и хорошо делал эту работу. У него всегда было вдоволь рису, и он уже стал задумываться, не привезти ли ему в дом жену, как вдруг в хижине поселилась крыса. Она выкопала в углу норку и сразу же стала думать, как ей обмануть человека. Вот почему в первый же вечер она вылезла из норы, села на задние лапы и, вытянув по глиняному полу свой мерзкий голый хвост, обратилась к крестьянину. «Послушай», — сказала она, поглаживая тощее брюхо и дергая тонким розовым носом. Она чуяла рис. «Я хочу заключить с тобой договор. Мы живем в этой хижине вдвоем, и, значит, все, что есть в ней, надо разделить пополам. Начнем с риса». «Ах ты, мерзкая тварь!» — воскликнул крестьянин. — Ты едва только переступила порог моей хижины, а уже смеешь так говорить? Тебя никто не звал сюда. Ступай прочь, не то я швырну в тебя заступ, которым рою на поле глину, и перешибу тебя пополам. — Как знаешь, только не пришлось бы тебе пожалеть о сказанном, — ответила крыса и, волоча по глиняному полу свой мерзкий хвост, ушла в нору. На следующий день Кайман встал паги, что значит по-индонезийски «утром», но крыса поднялась паги-паги. Так говорят индонезийцы, если хотят сказать «рано утром». Так вот, она поднялась паги-паги и раньше крестьянина побежала на поле. И когда Кайман пришел туда, он увидел, что во всех глиняных валиках проделаны дыры, и вода ушла. Крестьянин был упрям. Он поправил их и снова пустил воду, но крыса ночью опять испортила валики. Так продолжалось несколько дней, и Кайман понял, что ему не победить злобное животное. Тогда он решил стать рыбаком. Продал поле, купил лодку и сплел из древесного луба большую прочную сеть. Но крыса была начеку, и когда Кайман собрался в море, пробралась незаметно на лодку и спряталась между корзин, которые крестьянин приготовил для рыбы. Выйдя в море, он забросил сеть и принялся тащить ее. Сеть была такая большая, а Кайман так силен, что не только рыба попала в сети, но и сам океан двинулся с места и, следуя за сетью, затопил берега. И люди индонезийских островов, где до сих пор никогда не было приливов, с ужасом стали отступать от стремящейся на берег воды, уводить скот и переносить очаги. В сеть действительно попалось много рыбы, но крыса не дремала. Она незаметно подобралась и перегрызла одну из веревок, за которые тянул Кайман. Сеть опустилась, рыба ушла, а океан, отпрянув от берега, вернулся и занял то место, которое всегда было ему определено.